Глава 16. Линаэль. Я шла по пустынному коридору Академии, прижимая к себе комплект форменной одежды и толстую тетрадь, в которую был вложен остро заточенный карандаш. Для того, чтобы утром встать и пойти на занятия, мне этого хватит, а потом Райнер принесет остальные мои вещи. Плакать уже не хотелось. Несколько часов страсти и ласк высушили меня до дна, оставив из эмоций только тихий комфорт и удовлетворение. Все это было странно. У него истинное, но вместо того, чтобы искать ее, он провел этот вечер со мной. «Все, теперь точно последний раз», – прошептала я и вскинула голову. «После всего, что произошло за последние дни, это самое безобидное. У меня теперь есть сестра и отец, и покровитель в виде главы клана. Сейчас мне совсем не так одиноко, как раньше, когда со мной был знаком каждый на деревне». Но при этом не с кем было вечером выпить чашечку чая и просто посмеяться о чем-то своем. Как с Эрикой. Кстати, как она? С тех пор, как мы расстались на вечеринке саргонов, нам не выпало даже возможности обсудить то, что произошло. Волнение кольнуло меня, и я ускорила шаг. В комнате ли она? Или в больничном отделении? Как себя чувствует? Полностью ли оправилась? Когда я вернулась с комиссии, у меня началась серьезная лихорадка. И если бы рядом не оказался Райнер, неизвестно, чем бы все это закончилось. Вдруг ей тоже стало хуже, а рядом никого не оказалось. Эта мысль заставила меня сорваться на бег, и когда я добралась наконец до нашей каморки, сердце стучало как сумасшедшее. Но кое-что заставило меня замедлить шаг, а потом и вовсе остановиться в паре метров от входной двери. Из-за нее доносились такие стоны и ритмичные удары мебели о стену, что я почувствовала, как кровь тут же прилила к щекам. Очевидно, о ней есть кому позаботиться. Мне хотелось, нестерпимо хотелось уйти, но почему-то не могла. Стояла и слушала, как кто-то делает Эрике хорошо. Очень хорошо, судя по звукам. Тут же, перед внутренним взором, вспыхнули еще слишком свежие в памяти прикосновения Райнера. Ощущение его внутри, и в теле начал снова разгораться пожар. Я прислонилась к стене и соскользнула по ней вниз, сев на корточки. Скинула голову, сделала глубокий вдох. Как же было хорошо. Не знаю, сколько бы я так просидела, если бы где-то в глубине коридора не раздался резкий хлопок. Не дожидаясь, пока кто-нибудь застанет меня за подслушиванием, быстро встала и побежала по лестнице. Идти мне было больше некуда. И потому я в растерянности остановилась в гостиной первокурсников. Огляделась. За одним из столов сидели парень с девушкой и тихо о чем-то разговаривали над открытыми книгами. Что ж, по крайней мере, здесь я могу законно находиться. Выбрав наиболее отдаленный от всех входов и выходов диванчик, я пододвинула к нему журнальный столик, положила на него свои вещи и легла, поджав ноги и подложив руки под голову. Целиком туловище у меня не вмещалось, но пойди одну ночь поспать не страшно. В зале царил полумрак. Вместо верхнего света, который сейчас был погашен, мягко мерцали настенные бра в уютных оранжевых тонах, которые напоминали свет свечи. Я перевернулась на спину, перекинув ноги через ручку дивана, и уставилась в потолок. Несмотря ни на что, на сердце было спокойно и даже приятно. Должно быть, это все из-за секса. Наутро тело успокоится и забудет обо всем, а в душе образуется зияющая рана. «Если образуется, тогда и буду думать, что с ней делать», – прошептала я сама себе и закинула руки за голову. «Я ведь решила быть храброй, решила быть сильной, значит, буду». И улыбнулась своим мыслям, лишь бы только завтра эта решимость не разбилась об образ проходящего мимо Райнера под ручку со своей истинной. Эту мысль я не успела додумать, потому что шаги неподалеку заставили меня бросить взгляд в сторону. В этом не было бы ничего особенного. По гостиной время от времени проходили адепты, если бы то не оказался уже знакомый мне староста безопасников. «Линаэль?» – удивился он, поймав мой взгляд. «Крис!» – эхом откликнулась я и быстро села, неловко натягивая майку Райнера на самые колени. «Ты чего здесь делаешь? Да еще и в таком виде!» Я отвела взгляд, но Крис схватил меня за подбородок и заставил посмотреть себе в глаза. Прямо как Райнер. «Ты чего не спишь?» «После того, что случилось, да еще и перед парами, ты должна отсыпаться как сурок». «Вот как раз собиралась», – неловко произнесла я. Он продолжил держать меня сильно и властно, но в то же время с непередаваемой заботой. Один в один, Райнер. Я почувствовала, как на глаза все-таки начали накатывать предательские слезы, и попыталась не думать, чтобы не провоцировать их еще больше. «Ты что, здесь спать собралась?» – проницательно уточнил Крис. «Я... нет, просто... серьезно?» – он выпустил мой подбородок. «У тебя же есть комната. Там... занято». Я отвела взгляд и порадовалась, обнаружив, что ни единой слезинки не покатилась по щекам. «У моей сестры внеплановое свидание, и я не хотела ей мешать». «Да, она тоже здорово натерпелась. Парная терапия ей точно показана». Крис почесал затылок и огляделся, потом вздохнул. «Пойдем тогда ко мне, что ли?» Я подняла на старосту непонимающий взгляд, но он в это время без лишних разговоров подхватил мои вещи со столика и, призывно махнув рукой, пошел к лифту. «Зачем к тебе?» – спросила я, догнав его в наспех натянутых сапогах. «Что значит «зачем»? Ты же не собираешься спать на этом крошечном диванчике? Ты предлагаешь мне переночевать в твоей комнате? А это не будет неудобно? Спать со свисающими ногами? Вот что неудобно», – фыркнул он. «Мой сосед улетел на выходной к родителям, вернется только в обед, к третьей паре. Так что кровать свободная есть». Я смущенно потупила взгляд, не зная, что ответить. Просто торопливо переставляла ноги, стараясь поспевать за его широким шагом, и тихо радовалась. Не сказать, что меня так уж сильно напрягала перспектива спать на диванчике, но просторная одноместная кровать сейчас была бы весьма кстати. «Ну, акция разовая», – предупредил Крис, когда мы вернулись на этаж старост и преподавателей. «Так что разберись там со своей сестрой, чтобы больше такого не было. Не бегать же мне за тобой каждый день». «Конечно, такого больше не повторится», – кивнула я. Крис впустил меня в комнату, которую я помнила по тому дню, когда сбежала от Райнера, выпрыгнув в окно. Внутри действительно никого не было, а обе кровати оказались аккуратно заправлены. «Впрочем, я с ней сам поговорю», – подумав, хмыкнул Крис и положил мои вещи на стол. «Не надо!» – я поймала его за рукав, а потом смутилась и выпустила его. «Не нужно. Мне и без того неудобно. Она просто не ожидала, что я могу вернуться». «Не ожидала?» – хищно сощурился Крис. «А чего она ожидала?» Его взгляд скользнул по моему телу, и я невольно сгорбилась, потому что белая майка подчеркивала каждый изгиб груди, не скрытый под лифом. Крис склонился и втянул носом воздух над моим плечом. «Так и думал, что ты спишь с Райнером». «Это не так!» – испуганно отшатнулась я, но быстро осознала, что отнекиваться поздно. Напиток, который должен был отбить от моего тела запах Райнера, я приняла, а вот про майку как-то даже не подумала. Потому тихо добавила: «Больше не так. Я все равно обещал ему, что не выдам. Да и незачем мне это. Можешь не стесняться». Крис приобнял меня за плечи и, усадив на кровать, сел рядом, взобравшись на нее с ногами. «Что, поссорились из-за того, что случилось? Неужели он верит, что ты нарочно прикоснулась к темному источнику?» «Нет, дело не в этом», – я мотнула головой. «А, поматросил и бросил. Можешь пожаловаться, что он тебя домогался. Его уволят». Я удивленно обернулась на Кристиана, который сидел в расслабленной позе, прислонившись спиной к стене. «Он же тебе родной дядя, а ты предлагаешь мне сделать так, чтобы его уволили?» Крис пожал плечами. «Да что ему сделается? Для саргонов в Веригии всегда найдется тепленькое местечко. А так, хоть риск меньше, что однажды на него совершат покушение адепты Академии, которых он завалил на выпускных экзаменах. Где угодно будет безопаснее, чем здесь». Я хихикнула, осознав, что все это было шуткой, и тоже подтянулась к стене. Сложила руки на вытянутых коленях и, помедлив немного, сказала. «У него появилась брачная метка». «В самом деле?» – искренне удивился Крис. «Когда?» «Не знаю точно. Скорее всего, сегодня». «О как!» – протянул он и добавил, медленно кивая. «О как!» Я отвернулась к окну, за которым все еще бушевала вьюга. Крис был действительно очень похож на Райнера и внешностью, и поведением, и даже в жестах мимики, то и дело проскальзывали моменты, от которых возникало стойкое чувство дежавю. Это одновременно напрягало и успокаивало. «Я так понимаю, что у тебя соответствующая метка не проявилась», – скорее утвердительно произнес он. Я кивнула и в подтверждение задрала по очереди оба рукава. Но ни на одной из рук до сих пор не проявилась даже бледной тени отметки. «Должно быть, его истиной оказалась Венга», – задумчиво проговорил Крис и усмехнулся. «Он ведь отвлекал ее как мог, пока мы с тобой сваливали из конференц-зала». «Видимо, да отвлекал». «Он что?» – тихо переспросила я. «Брачная татуировка проявляется чаще всего после полового акта, если верить тому, что пояснял мне Райнер. И раз Крис считает, что это профессор Венга, то выходит он с ней. И после этого он еще смел меня трогать, целовать, ласкать. Сердце глухо ударилось в грудную клетку, замерло и рассыпалось осколками. «Прости, не думал, что все так серьезно». Крис обеспокоенно заглянул мне в глаза. «Бездна, ну и что мне с тобой теперь делать? Я привык отвлекать девушек от проблем в постели, но тебе, кажется, сейчас не до этого». «Я и так в твоей постели», – с усмешкой ответила я дрожащим голосом. Он потянулся ко мне, проник ладонью под волосы, обняв ею мою щеку, и развернул меня к себе лицом. Такие же острые скулы, ямочка на подбородке и полыхающие светло-карие глаза. Крис потянулся ко мне, и его губы коснулись моих. Я смотрела ему в глаза, застыв недвижимо, не отвечая, не шевелясь. «Нет, фигня какая-то». Кристиан выпустил меня и, отстранившись, даже чуть отодвинулся, чтобы между нами появилось расстояние. «Давай лучше чайку попьем. Можешь использовать меня как подружку или жилетку. Или как там еще вы успокаиваетесь? И давай я дам тебе свою майку. Не приведи богиня, кто-то еще учует от тебя запах дяди Райнера. Тебе такие проблемы ни к чему». «Хорошо», – согласилась я, и ведь даже не подумала взять свою ночную рубашку сразу. Через некоторое время мы вышли в гостиную. Я была в такой же широкой и длинной майке, но уже другого цвета. Вместо сапог на ногах – шерстяные носки. Тоже великоватые, потому что мне их выделил Крис, но при этом довольно уютные. В гостиной было тихо и пусто. Свечи над кухней зажглись внезапно. Дракон даже не пошевелил для этого пальцем, и я вздрогнула от неожиданности. И тихо рассмеялась. Да уж, нервы уже никуда не годятся. Кухня в гостиной представляла собой небольшой угол с рабочей поверхностью, раковиной, плитой и холодильником. В качестве стола чуть в стороне стояла барная стойка с высокими металлическими стульями, а над самой стойкой свешивалась лампа. Я дернула за веревочку, которая свисала в центре широкого плафона, и лампа засияла тусклым, мерцающим светом. «Кто-то печенье оставил», – заметил Крис. «Перекусить не хочешь?» «Хочу», – призналась я. Прежде чем покинуть комнату Райнера, пришлось активно подвигаться, а на ужин перед этим я успела съесть совсем немного. Скоро передо мной уже стояла чашка с ароматным мятным чаем и большая корзинка с печеньем. «Ну что, жизнь стала лучше?» – улыбнулся Крис, уминая печенье за обе щеки. «Еще как!» – согласилась я и тоже слабо улыбнулась. «Ну вот, а ты плакать собралась. Ерунда это все. Никто, кто в здравом уме, не верит, что ты могла по собственной воле коснуться источника. Так что ничего тебе не будет. А что до слухов про то, что вы с Эрикой близнецы из пророчества?» Я поперхнулась и долго не могла откашляться. А когда, наконец, сделала глубокий вдох, то сипло спросила. «Какие еще слухи?» «Ой, а ты не слышала? Все уже знают, что вы родились в один день с Вейлором и Тайлером. Кстати, почему сразу не сказала?» Я отвела взгляд, лихорадочно придумывая ответ. Но молчание затянулось, и Крис продолжил. «В общем, вчера, когда мистер Аллен принес вам в палаты цветы с записками, там были мои товарищи с отделения боевой медицины. Практику как раз проходили. Ну вот, они и рассказали. А к вечеру уже все на нашем курсе об этом говорили». «Погоди», – я покачала головой. «Ты серьезно? Мы с ними родились в один день?» «Ну да», – как само собой разумеющееся подтвердил Крис. «Я навел справки и разузнал немного о твоем прошлом. Темная, конечно, история, но получается, что саргоны – не единственная пара близнецов, которая подходит под описанную в пророчестве. Забавно, что при этом вы оказались именно в Айсхолле, и именно вы вляпались в темный источник. Парни там, наверное, уже сотню теорий понастроили. Почему вы никак не можете быть теми самыми?» «Но мы не можем!» – я покачала головой. «Ты же сам знаешь, события прошлой ночи ясно дали понять, что из нас борцы с тьмой совершенно никакие». Крис легкомысленно пожал плечами. «Может, да, а может и нет. Не попробуешь, не узнаешь». С этими словами он запихал в рот сразу три печенья, и в гостиной повисла тишина, которую прервал звук поднявшегося лифта. Я обернулась и чуть не поперхнулась. Из лифта вышел Райнер. Его комната была правее кухни, на которой мы сидели. Но он тоже заметил нас. Еще бы, только здесь горел свет, погруженный в полумрак гостиной, и подошел ближе. «Привет», – сказал он, глядя на меня, вернее, на майку, в которой я сейчас сидела. «Здорово», – ответил Крис, самодовольно улыбнувшись. «Чего по академии шатаешься в такое время?» «Ходил узнать, как там пленные оборотни», – ответил Райнер. Словно с неохотой он отвел от меня взгляд, сосредоточился на племяннике, «Будьте осторожны, гончие обрели странную деформацию и могут быть опаснее, чем раньше. Передай своим, чтобы не покидали стен Айсхолла без особого разрешения». «Так точно, мистер Райнер», – насмешливо отозвался Кристиан. «И не засиживайтесь, завтра рабочий день». Он кивнул в знак прощания и твердой походкой направился в сторону своей комнаты. «Эк, ты ему запала», – хмыкнул Крис, когда вдали послышался хлопок двери. «Вот вы встряли оба, а?» Я положила в рот половинку печенья и быстро наполнила рот чаем, отведя взгляд. Почему-то я чувствовала себя так, будто ему изменила.